Глава 4. Вновь спускаясь в бездну с горсткой готовых к бою гвардейцев, поначалу я рассчитывала смотреть уже зачищенные уровни и вернуться назад. Хотя бы один рейд, чтобы сильно не расслабляться. Ребятам нужно было присоединиться к совместным тренировкам, да и мне не стоило откладывать интриги Лугова в дальний ящик. Безопасность Рода и Алисы, в частности, была сейчас превыше всего. Но когда мы остановились перед спуском на 6-й уровень, я никак не смог заставить себя повернуть назад. Если так и продолжим топтаться на месте, то до 100-го этажа вовек не доберемся, как и мои многочисленные предки. Достигнутый ранее предел в 13 уровней и вовсе казался до смешного мал по сравнению с моей конечной целью. Вы ведь не собираетесь спускаться туда сейчас, ваше светлейшество? Поинтересовался у меня Егор, один из немногих гвардейцев, чье имя я сумел запомнить. Твари примут нас сразу же. Даже глазом моргнуть не успеем. «Для начала просто осмотримся, чтобы выработать стратегию на будущее», — обернулся к отряду в полоборота. «А дальше будет видно. Всего 10 человек. Маловато для того, чтобы дать порождениям достойный отпор, но я и не рассчитывал зачистить целый этаж за один раз. Соберем ровно столько ресурсов, сколько сможем унести, и тогда этот день однозначно не будет потрачен впустую. Меньше всего мне хотелось застрять на 5-м, пока люди Громовых, по словам Вадима, уже вовсю орудуют на 7-м. «Кайрос», — мысленно обратился к демону, — «как только мы начали спуск, заранее проанализировать активность на 6-м уровне сможешь? Виды, подвиды, какова обстановка в целом, чего ожидать?» «Явно же ничего хорошего», — недовольно пробурчал демон, проявившись из теневой дымки, после чего сложил руки за спиной и принялся спускаться подле меня шаг в шаг. «Думаете, мне невдомек, с чего вы вдруг возомнили себя героем и теперь отправляете весь свой отряд на верную смерть?» «Ах, да!» — звонко щелкнул демон пальцами. «Быть может, все дело в том, что накануне ваше светлейшество проиграли 5 партий в кости и таким образом посчитали нужным самоутвердиться за счет...» «Игры тут ни при чем!» — оборвал его насмешливую тираду. 5 партий подряд!» — зачем-то добавил тот, стрельнул в меня кокетливым взглядом и ехидно хихикнул в кулак. «Это же надо было так умудриться!» «Вся суть этих игр в конечном итоге...» «Сводится к одной лишь удаче, а удачей, как ты прекрасно знаешь, бездна обделила меня с самого рождения». «Нет, ваше светлейшество. Вся суть азартных игр сводится к мухляжу», — сознанием дела заявил рогатый, и назидательно вскинув указательный палец. «К хитрости, коль так вам будет понятнее. Посему можно сделать логический вывод, что вы без обид. Просты, как палка, а также начисто лишены способности читать настроение соперников за игорным столом». «Может, я просто не имею желания мухлевать?» — скосил на Кайроса неприязненный взгляд. «Может, вы просто не умеете мухлевать?» — в том же тоне ответил мне тот. «Для того, чтобы достичь врат Инферно, вам еще не раз придется столкнуться с моими собратьями лицом к лицу. И далеко не всегда доблесть, честь и отвага позволят вашему светлейшеству выбраться из беспросветной задницы. Это я так. Поразмышляйте о моих умозаключениях на досуге». «Тогда если с моим проигрышем в кости мы, наконец, закончили?» Уже начал терять я терпение. «Все же вас это уязвило!» «Да нет же!» В порыве эмоций прикрикнул на Кайроса вслух, о чем моментально пожалел, поскольку гвардейцы озадаченно уставились на меня в ожидании пояснений. «Да нет же! В такой темноте нам понадобится больше света!» Шумно выдохнул и создал еще один магический светильник, воспаривший над нашими головами. «Вот теперь куда лучше!» Ребята согласно закивали, ну а я вернулся к нашей с демоном дискуссии. Вернее, к тому, чтобы ее завершить. 6-й этаж, Кайрос, ты ответишь нормально на поставленные мною вопросы или нет? А мне казалось, что я дал предельно точный и честный ответ. Ты слышишь, но не желаешь слушать. Резко посерьезнел демон. 6-й этаж населен инсектоидами самых разнообразных видов и размеров, а местность в целом представляет собой труднопроходимые болота. Трясины, едкие споры. В данный момент на 6-м этаже такой мелкой группки делать нечего, если только похороны бойцов не доставляют тебе особого извращенного удовольствия. С каких это пор тебя стали волновать жизни моих людей? Потому что в одиночку тебе банально не выжить, а сохранение твоей жизни — моя первостепенная задача, пацан. Ты хотел получить от меня дельные советы? Так вот же они, не играйся с судьбой и не испытывай удачу, законы которой сам презираешь. Я остановился, медленно обернулся, чтобы встретиться со взглядами вымотанных, настороженных, но все же следующих за мной гвардейцев. «Ваше светлейшество!» «Ты ведь не хочешь повторения той бойни, которую накануне учинила Октавия?» Продолжал наускивать меня Кайрос. Когтистые руки демона легли на мои плечи. С одной лишь разницей. Чуть слышно прошептал он мне на ухо, что на этот раз ты по собственной воле ведешь своих ребят в смертельную западню. Поместье рода Громовых. В то же время. Сидя на кровати сестры, Александр пустым взглядом взирал на раскрытую в руках книгу увесистый том французской поэзии XV века. Мужчина довольно-таки часто заставал младшую за его чтением, в то время как старшая отдавала предпочтение танцам и музицированию. И как только нежная, начитанная девушка могла вырасти настолько вздорной и прямолинейной особой, горько усмехнулся Александр про себя. Тем не менее, несмотря на сложный характер Ирины, новость о ее смерти сильно подкосила и семью, и многочисленных слуг. Сергей Иванович, достопочтенный глава рода Громовых, и вовсе большую часть суток проводил в кабинете наедине с бутылкой крепленого вина. Как и отец, в побеге сестры Александр в первую очередь винил самого себя. Если бы только он сумел удержать язык за зубами в тот роковой вечер, тогда Ирина все еще была бы с ними. Быть может, даже отца смогла бы отговорить от поспешной помолвки. Если бы только... Но нет. Ошибки уже были совершены, а шансы вернуть девушку домой потеряны окончательно. «Так и знал, что найду тебя здесь». Голос младшего брата выудил мужчину из мыслей, и он нехотя оторвал взгляд от пожелтевших страниц. Вадим стоял, опершись на дверной косяк и скрестив руки на груди. Лицо парня выражало все ту же ничем не прикрытую скорбь, ведь со дня похорон времени прошло совсем ничего. Пустая могила, букеты душистых крокусов, за невозможностью раздобыть в это время года любимые Ириной подснежники. «На самом деле в ее побеге есть только и моей вины», — неожиданно заявил Вадим, отводя взгляд. «Это я посоветовал отцу присмотреться к роду Болтиных. Кто же знал, что они так быстро ответят согласием на эту чертову помолвку?» «Все в порядке». Тронула губы Александра печальная улыбка. Никто даже не подозревал, чем вся эта история с помолвкой закончится в конечном итоге. Узнать бы, кто вообще додумался сообщить о ней Ирине накануне встречи с женихом. Добавил парень, выдержав небольшую паузу, что моментально заставило наследника напрячься. «Вероятно, именно этот сукин сын...» «Нет-нет», — мотнул он головой и оттолкнулся от косяка. «Как раз-таки эта сволочь напрямую виновна в ее побеге и в смерти! Ты так не считаешь, дорогой мой братец?» Тишина. Тяжелое давящее. «Не исключено», — наконец произнес Александр, захлопнул книгу и аккуратно положил ее обратно на тумбочку. «Тогда давай отыщем эту сволочь вместе», — с готовностью предложил Вадим. «Костьми ляжем, но найдем его, накажем по всей строгости, может, даже казним?» «Делай так, как считаешь нужным». Братья лишь на секунду встретились взглядами, когда Александр вышел из комнаты, но даже этой ничтожной секунды Вадиму было достаточно, чтобы убедиться, план сработал как надо. Осталось подождать совсем немного, и муки совести окончательно добьют наследничка, главного любимчика отца и человека, вокруг которого крутятся все его надежды. «Эх, Саша, Саша», — вздохнув, покачал головой младший. «Следить нужно за своим языком внимательно». При всем желании я не смог бы прочитать истинные намерения и эмоции Кайроса, но сейчас демон наверняка был доволен собой. Доволен тем, что без долгих пререканий сумел убедить меня в рискованности спуска на 6-й уровень. Да и ребята смогли облегченно выдохнуть, ведь ни с того ни с сего их командир посчитал нужным отложить исследовательскую экспедицию и вернуться домой без потерь. Будучи окрыленные моим решением, гвардейцы даже не стали задавать вопросов, продолжали следовать за мной, весело что-то обсуждая, словно не в бездне находились, а на пешей прогулке. И нет. Одергивать их и просить сбавить тон я не стал. Если и явится на шум какая-то из заблудших тварей, просто прикончим на месте и соберем ресурсы. Все равно в поисках жертв они ориентируются не только на звук. Впрочем, мои ожидания так и не оправдались. Мы поднялись уже на первый этаж, а опасных тварей на обратном пути не встретили до сих пор, что тоже вполне объяснялось особенностями их поведения в преддверии Мора. Хоть порождения частенько переходили из одного ареала обитания в другой, чувство самосохранения порой брало над ними верх, и они попросту старались избегать скопления вооруженных людей. Внезапный грохот, раздавшийся откуда-то издалека, впереди нас заглушил голоса бойцов. Раскатистым эхом отразился от стен и вынудил нас замереть на месте, вслушаться в застывшую после него тишину. Но ненадолго. Снова грохот, все в том же направлении, но теперь я уже отчетливо различил треск дерева и звон металла. И если это было именно то, о чем я подумал, этого стоило ожидать, рано или поздно. Из-за особой акустики этого этажа создавалось впечатление, что источник громкого шума находится буквально в нескольких сотнях метров от нас. Однако на деле нам пришлось бежать почти до самого выхода, чтобы оценить реальные масштабы произошедшего. Подъемник. Наш единственный путь на поверхность, вернее то, что от него осталось, превратился в груду обломков. Какие-то части опор и балки все еще тлели. Защитное покрытие уберегло их от огня, но от взрывной волны... «Сволочи!» — вырвался изо рта нервный смешок. И тут подгадили. «Вот так, 200 рублей в одночасье способны обратиться в кучу строительного мусора. И это еще при том, что поднятая в воздух пыль частично скрывала от глаз высотные элементы конструкции. Почувствовал, как пробудилась скверна. Заворочилась внутри, требуя немедленной экзекуции ублюдков. Да я и сам с огромным удовольствием прикончил бы их на месте. За каждый потраченный на подъемник рубль ответил бы сполна. Но к тому моменту, когда мы выберемся отсюда своим ходом, убраться во свояси они успеют трижды. «Какие-то опоры еще худо-бедно, но держатся», — толкнул Егор одну из них, проверяя на прочность. «Лезть, конечно, придется долго, но как-то же выберемся. Согласны, ваше светлейшество?» — обернулся гвардеец ко мне. — И похуже ситуации случались, но справились ведь. С этим тоже справимся. По виду и не скажешь, что ребята впали в уныние. Напротив, они были готовы к возникшим трудностям, даже если подъем наружу нам предстоял долгий. Очень долгий. — Как твое имя? — поинтересовался у парня. — Гриша, ваше светлейшество. Моментально вытянулся он по струнке, нисколько не удивляясь, что я не помню его по имени. Они уже к этому привыкли. Что ж... С легкой улыбкой опустил я голову. «Согласен, Гриша. Все-таки шансы выбраться отсюда хотя бы к закату у нас есть и без подъемника. Ну а дальше?» Не договорил, потому что внимание привлек странный звук сверху. На этот раз уже не грохот, а позвякивание. Будто бы что-то мелкое и металлическое спустили вниз. И это что-то летит сейчас к нам по пути, отскакивая от переживших взрывную волну балок. «Назад! Пригнуться!» Успел я выкрикнуть, прежде чем прогремел второй взрыв. Клубы пыли скрыли от меня моих людей, а крупногабаритные детали конструкции, судя по звукам, вновь посыпались на землю. Оросили нас дождем из щепок, металлических крепежей и прочего хлама. Ну, разумеется, на достигнутом эти ублюдки останавливаться не собирались. Не только лишить нас возможности выбраться из бездны, но и предпринять попытку избавиться от меня на расстоянии, не подвергая себя риску. «Порох!» — раздался неподалеку от меня сдавленный голос Егора. «Это порох!» «Порох, верно. Я тоже уловил его запах. Так что ошибки быть не могло. Взрывчатая порошковая смесь, запрещенная на государственном уровне с момента ее ввоза в империю. Контрабандой, само собой. Когда вся власть сосредоточена в руках одаренной знати, лишенные дара простолюдины рано или поздно отыскали бы способ повлиять на верхушку, и французская революция — типичный тому пример. Тогда тысячи жителей вышли на улицы Парижа и при помощи одного лишь пороха смогли призвать магов к ответственности. Вывод напрашивался сам собой. Некто незаконно провез порох, который может действовать и в бездне, в Российскую империю, заплатив кому надо. Затем вооружил им своих неодаренных бойцов и натравил их на моих людей. Кем бы ни был этот человек, смертную казнь он себе уже заработал, и значит, откладывать допрос Лугова теперь нельзя. Солгал он Алисе или же нет, но этот мерзавец сейчас оставался для нас единственной ниточкой, ведущей к реальному врагу. одному из многих. Но показательная расправа может остудить головы остальных и дать мне время на ответные шаги. Несмотря на неожиданный подарок от проходимцев с поверхности, среагировали гвардейцы вовремя. Три человека отделались легкими ссадинами, а в остальном крепкая броня уберегла ребят от обломков. Так что, выждав немного времени и убедившись, что третьего взрыва уже не последует, мы принялись внимательно изучать уцелевшие элементы подъемника, проверять их на прочность и рассчитывать примерную схему пути наверх. Благостроители в свое время потрудились на славу, и даже после двух пороховых бомб некоторые опоры и балки все еще крепко держались. Единственное, что от доспехов и сумок с добычей нам всем пришлось избавиться еще внизу, потому что они только усложнили бы нам подъем. Не факт, что какие-то из креплений выдержат такую нагрузку, да и лишний вес измотал бы как меня, так и остальных». Около 4 часов в сумме мы потратили на то, чтобы своими силами выбраться из бездны. Я смог прикинуть примерное время, поскольку на улице уже занимался закат к тому моменту, как весь отряд благополучно достиг поверхности. На фоне полуразвалившегося подъемника, где следовало выверять каждый свой шаг и карабкаться по скользящим вертикальным опорам, веревочная лестница оказалась в более выигрышном положении. Но если бы эта лестница служила нам спуском, до сих пор шансов покинуть бездну самостоятельно не было бы вообще. «Лошади!» — выдохнул Гриша. «А их... их-то за что?» Да, дорогостоящий подъемник стал не единственной жертвой трусливых негодяев на сегодня. Вместо того, чтобы встретиться со мной в бою лицом к лицу, они предпочли лишить нас возможности выбраться на поверхность, а заодно перерезать глотки лошадям. «Забрать их и продать было бы выгоднее. Странно», — подметил один из гвардейцев лет 30 с горизонтальным шрамом от левой брови до подбородка. «Этот мужчина всегда был немногословным». «А что, если главной целью было задержать нас?» — предположил Егор. «Чтобы отрезать от поместья и...» «Исключено», — мотнул я головой. «Кем бы ни был их заказчик, связываться с Ланскими он рискнул бы вряд ли. Сергей Александрович поднимет на уши всю иркутскую жандармерию, если хотя бы один его человек пострадает, слишком рискованно. Скорее, некто пытался свести на нет все мои попытки вернуть благосостояние рода и восстановить его репутацию. Нагло. Из-под тишка. Громовы? Нет. Сомневаюсь, что после потери Ирины им сейчас есть до меня какое-то дело. Луговы? Тоже нет, вот уж кто явно не стал бы подсылать к моей сестре и потенциальной невестке наемного убийцу. Тогда кто? Ну, дорога нам предстоит долгая, но ближе к ночи уже будем дома. Не стал терять Гриша оптимизма, хотя было видно, что потеря любимой лошади все же подкосила его боевой дух. Прилично же придется потратиться, чтобы восполнить сегодняшние убытки. И с виновника я взыщу 3-кратную сумму. Обязательно.